Глава пятая. Южный тропик. В каком-то необычно мрачном настроении зоолог только что вышел от капитана, с которым имел длительную беседу о предстоящей остановке подлодки для глубоководной станции. Остановка предполагалась в тех областях океана, где под 40 градусом южной широты холодное гумбольдтово течение, омывающее западные берега Южной Америки, соприкасается с теплыми струями, отпрысками южного экваториального течения. Встретив почти у самых дверей капитанской каюты Горелова, зоолог спросил: «Как бы вы отнеслись, Федор Михайлович, к небольшой, часов на 6-7, экскурсии по дну океана? Вы уже давно, если можно так выразиться, не проветривались, а? Что вы скажете?» Горелов был, очевидно, застигнут врасплох неожиданным предложением зоолога. На трех предыдущих станциях, которые были сделаны в Тихом океане, на пути от Антарктики, работали только зоолог, Шилавин и их обычные спутники Цой, Павлик, Скворешня и Матвеев. Горелов попробовал было однажды предложить и свои услуги, но встретил вежливый отказ с ссылкой на капитана. Капитан, по словам зоолога, не соглашался отпускать в его распоряжение для участия в научных работах вне подлодки больше 2 человек из команды. И притом рекомендовал использовать в первую очередь Скворешню и Матвеева как специалистов-водолазов. После этой неудачной попытки Горелов больше не возбуждал вопроса о своем участии в подводных экскурсиях. Неудивительно, что, получив теперь это приглашение, Горелов в первое мгновение несколько смутился, потом откровенно обрадовался. — Очень вам благодарен, Арсен Давидович, — отвечал он, улыбаясь. — С большим удовольствием выйду с вами. Я уже положительно заплесневел здесь, в этих круглых стенах. — Ну и прекрасно, — сказал зоолог. — Через 2 часа подлодка остановится. Будьте готовы к этому времени. Встретимся в выходной камере ровно в 16 часов. И, повернувшись, зоолог торопливо направился по коридору к своей лаборатории. Горелов, не трогаясь с места, проводил зоолога взглядом чуть прищуренных глаз и направился к своей каюте. В 16 часов подлодка неподвижно повисла на глубине 3000 метров, почти у самого дна океана. В выходной камере собрались участники экскурсии. Перед тем, как одеваться, зоолог попросил свою группу, Горелова, Цоя и Павлика, держаться около него, не отплывать далеко, так как работа будет коллективная. Через несколько минут 7 человек в скафандрах готовы были к выходу. Лишь на Горелове и зоологе не было еще шлемов. Как раз в тот момент, когда Крутицкий, дежурный водолаз, помогавший экскурсантам одеваться, готов был надеть на голову зоолога шлем, в камеру быстро вошли Семин и Орехов. — Ну как, кончаете? — обратился комиссар к Крутицкому. — Вы нам нужны. Капитан приказал проверить склад водолазного имущества. «Сейчас освобожусь, товарищ комиссар», — ответил Крутицкий. «Только 2 шлема надену». «Ну-ну, кончайте спокойно, не торопитесь». Орехов подошел к Горелову, с любопытством рассматривая его высокую, закованную в металл фигуру. «Какая масса вещей у вас у пояса?» — проговорил он, внимательно перебирая топорик, кортик, запасной ручной фонарь. Он потрогал сетку пружинного сачка, открыл патронтаж со щитком управления, заглянул во все его щели, под крышку, потом отстегнул электрические перчатки, растянул их и тоже посмотрел внутрь. «Можете себе представить, я ни разу не выходил из подлодки. Все некогда. Хозяйство, мелочи, выдачи, ордера, расписки. Эх, как жаль. Кончится поход, а я так и не пополощусь в океанской водичке». Разговаривая, он ходил вокруг Горелова, пристально осматривая со всех сторон его скафандр. Чуть прищурив глаза, Горелов следил за ним, за его рукой, за простодушным лицом, потом сказал: «Очень захотели бы, нашли бы и время. Много любопытного увидели бы». Крутицкий кончил обрежать зоолога и поднял шлем над Гореловым. «Разрешите, товарищ интендант?» «Пожалуйста, пожалуйста», — заторопился Орехов и улыбнулся. «А где экскурсионный мешок, товарищи воен-инженера?» «Ага, вот он». «Интересно». Он открыл экскурсионный мешок, с веселым любопытством пошарил в нем рукой, вынул из его карманов разные мелкие экскурсионные инструменты, перебрал их и положил на место. «Ну, тут я ничего не понимаю. Это уже по научному ведомству. Кончили, Крутицкий? Приходите скорее. Мы будем ждать вас в складе». Помахав приветственно руками, комиссар и Орехов вышли из камеры. Крутицкий в последний раз тщательно осмотрел одетые в металл фигуры, удовлетворенно кивнул головой и тоже вышел. Через минуту послышалось глухое журчание. Вода начала заливать камеру. Не успели экскурсанты отплыть и нескольких километров от подлодки, как Горелов с досадой сообщил зоологу, что фонарь у него на шлеме потух. «Разрешите, Арсен Давидович, вернуться на подлодку и исправить фонарь. Без него не рискую отправляться с вами. Я вас очень прошу, Арсен Давидович, займитесь пока работами здесь, недалеко от подлодки. Я мигом слетаю туда, исправлю фонарь и вернусь к вам. Можно?» После минутного колебания зоолог согласился, вызвал подлодку и сообщил о происшествии. Крутицкий получил из центрального поста распоряжение подготовить выходную камеру к приему Горелова. Через 15 минут Горелов уже опять выходил из подлодки. Повреждение фонаря было пустяковое. Стерженек кнопки на щитке управления был погнут, вероятно, неосторожным движением самого Горелова, и произошло разъединение. Фонарь вновь ярко горел в то время, когда Горелов выходил из камеры на откидную площадку. Но едва он ступил с нее в черную глубину, как свет опять погас. Однако на этот раз Горелов никому об этом не сообщил. В непроницаемой тьме он тихо проплыл вокруг подлодки, чуть касаясь рукой ее обшивки, подплыл к корме и нащупал отверстие центральной ходовой дюзы. Осторожно, стараясь не задевать металлом своего рукава металл дюзы, Горелов просунул руку в выходное отверстие дюзы. Рука до плеча погрузилась в еще горячую камеру сжигания и долго производил там какую-то утомительную работу. Наконец, так же осторожно, как и прежде, Горелов вытащил из камеры руку. В ней находился небольшой кубический ящичек. Повозившись немного, Горелов снял с него нечто вроде плотного металлического футляра и отбросил его в сторону. Теперь в руках Горелова остался знакомый ящичек с бугорками, кнопками, шишечками, с прикрепленными к нему в согнутом виде длинными стерженьками и мотком тонкой проволоки. Горелов положил ящичек в карман экскурсионного мешка, запер мешок, забросил его за спину и поплыл обратно к откидной площадке у выходной камеры. Здесь на его шлеме ярко вспыхнул фонарь, и, непрерывно вызывая зоолога, Горелов понесся в темноте глубин среди загорающихся то тут, то там разноцветных огоньков подводных обитателей. Группа из 4 человек неслась на восток. Экскурсия протекала без того оживления веселого азарта, смеха и шуток, которыми всегда сопровождались раньше такого рода научные вылазки из-под лодки. Даже жизнерадостный Павлик молчаливо работал у дна, ограничиваясь короткими репликами и деловыми вопросами. Горелов чувствовал какую-то особую атмосферу сдержанности, даже некоторой холодности, окружающей его на этот раз. Он тревожно насторожился, не переставая, однако, внешне проявлять свое удовольствие от прогулки и радость при удачных находках. По мере того, как шло время, он все больше увлекался охотой, главным образом за рыбами, весело гоняясь за ними и удаляясь нередко то вперед, то назад, то вверх, на такое расстояние, что спутники теряли его из виду, и зоологу приходилось напоминать ему о необходимости соблюдать строй. «Да вы бы посмотрели, Арсен Давидович, какой чудесный экземпляр стамиаса попался мне! Без длинного придатка под нижней челюстью. Вот как интересно, конечно, — сдержанно отвечал зоолог. — Все же прошу вас не уплывать далеко, будьте хладнокровны». Но Горелов так отдавался преследованию рыб, что то и дело пропадал в подводной тьме, иногда на длительное время. Это, видимо, настолько беспокоило зоолога, что он, наконец, подплыл к Цою и, не включая телефона, а прижавшись своим шлемом к его шлему, сказал: «Если увидишь, Цой, что он далеко заплывает, плыви за ним». Голос зоолога глухо звучал под шлемом Цоя. Цой коротко ответил: «Хорошо, Арсен Давидович». По мере приближения к подводному хребту все чаще стали попадаться холмы, увалы, пологие возвышенности, иногда круто обрывающиеся с той или другой стороны. Вскоре один из холмов оказался между Цоем и Гореловым. «Ах, черт возьми!» — воскликнул вдруг Горелов. «Что за красота! Ну и рыба! Прямо как будто для праздника иллюминована!» Никакой рыбы перед Гореловым не было. Но, скрывшись за холмом, он погасил фонарь, остановил винт и опустился на склон, продолжая разговаривать. «Промах! Ну нет, красавец, не уйдешь. Пропал? Потуши огни, негодяй! Экая жалость! Теперь не найдешь, конечно. Можете и вы пожалеть, Арсен Давидович. Совершенно неизвестная рыба. Абсолютно круглая, с четырьмя рядами голубых и красных огоньков». «Но ничего не поделаешь, Федор Михайлович», — ответил зоолог. «Возвращайтесь». «Ах, опять появилась!» — радостно перебил его Горелов, не трогаясь с места. «Теперь не упущу. Я к этому ловкачу с потушенным фонарем подплыву. Посмотрим». И он увидел быстро несущийся к холму голубой огонек, все более разгорающийся. Вскоре внизу под собой он различил фигуру человека зигзагами на 0,1 хода, оплывающую пространство около холма. Горелов наполнил свой воздушный мешок и сразу взвился на 200 метров над вершиной холма. Включив фонарь и запустив винт, он устремился на восток, время от времени произнося задыхающимся голосом: «Посмотрим. Не уйдешь. Увиливаешь, черт? Не поможет, не поможет. Ага, вот дьявол разноцветный. Увернулся». «Да бросьте, Федор Михайлович!» — взывал зоолог с беспокойством в голосе. — «Будьте же хладнокровны». Но Горелов перебил его: «Сию минуту, Арсен Давидович, сию минуту, прямо у рук вертится». Показалась высокая отвесная стена. Горелов всплывал рядом с ней, поднимаясь все выше и выше над уровнем дна. На высоте около 2000 метров открылось ущелье с мягкими покатыми боками, усеянными скалами и обломками, давно потерявшими под толстым слоем ила свои острые углы и грани. Горелов приблизился к одной из этих скал, самой мощной, и скрылся за ней. «Где же вы, Федор Михайлович?» — донесся в этот момент до Горелова голос зоолога, полной тревоги. Мы ждем у холма, который разъединил вас с Цоем. — Плыву обратно, Арсен Давидович, — ответил Горелов. Он быстро вынул из экскурсионного мешка четырехугольный ящичек, установил его на одном из плоских обломков, вооружил изогнутыми спицами, натянул между ними тонкую проволочку и соединил ее с кнопкой для электрической перчатки. В течение всех этих манипуляций Горелов продолжал с перерывами говорить. «Плыву прямо на Норд. Я, кажется, уплыл от холма на Зюит. Сейчас присоединюсь к вам, Арсен Давидович. Тысячу раз извиняюсь за задержку. Охотничья жилка разгорелась. Холма что-то не видно. А должен был бы уже появиться. Что за оказия? Придется вам пеленговать меня, Арсен Давидович». «Говорил же я вам, Федор Михайлович, будьте хладнокровны», — с досадой ответил зоолог. «Ваша глубина — 3210 метров от поверхности моря», — виновато ответил Горелов и выключил все телефоны. После этого он нажал кнопку на боковой стенке ящичка, часть передней стенки откинулась, на ней открылись ряды кнопок, загорелось узкое окошечко наверху ящичка. За окошечками медленно поползла бумажная лента. Из-под металлических пальцев Горелова в пространство понеслись сигналы. «Эцит! Эцит!» «Говорит Ина-2!» «Отвечай! Эцит! Эцит!» «Говорит Ина-2!» Донесение длилось минут 10. Горелов перестал работать пальцами и начал пристально следить за бумажной лентой, разворачивающейся за окошечком аппарата. По ленте потянулась ниточка точек и тире. Лицо Горелова изменилось, на нем сменялись испуг и возмущение. Вдруг он вскочил и яростно закричал задыхающимся голосом. Это уже не информация, я не обязан. Это уж слишком. Вспомнив, что его никто не слышит, он опустился перед аппаратом и, цепляясь неповинующимися пальцами за клавиши, стал выбивать ответ. Опять потянулась ниточка точек и тире. Пальцы выбивали теперь уже робко и неуверенно. Потом за окошечком появилась ниточка короткая, словно команда, и оборвалась. Тяжело дыша, Горелов закрыл глаза. Его лоб покрылся испариной, лицо в рассеянном свете фонаря было бледно-синее, как у мертвеца. Под скулами шевелились желваки. Через минуту он наклонился, медленно выбил несколько букв и застыл возле аппарата с закрытыми глазами. Наконец он встал, с трудом распрямляя затекшую ногу, запустил винт на 0,1 хода, включил телефон и с зажженным фонарем на шлеме ринулся на запад и вниз ко дну. «Федор Михайлович! Федор Михайлович!» раздался опять в который уж раз голос зоолога. «Отвечайте, где вы? Что с вами?» «А что?» — тихо, слабым голосом произнес Горелов, словно приходя в себя. «Арсен Давидович, это вы?» «Да-да», — обрадованно откликнулся зоолог. «Где вы? Почему вы столько времени не отвечали?» «Я...» — все тем же слабым голосом ответил Горелов. «Мне стало вдруг плохо. Не знаю. Лежу на какой-то скале. Я плыл по вашим пелингам, и вдруг... Я, кажется, потерял сознание. Сейчас мне лучше. Пеленгуйте, пожалуйста. Поплыву к вам». На полном ходу, уже почти у самого дна, Горелов изо всей силы швырнул ящичек вниз. Облачко ила поднялось оттуда, указывая место, где ящичек глубоко и навсегда зарылся в дне океана. «Вам стало плохо?» — переспросил зоолог и задумчиво прибавил. «Вот как? Да, жаль. Очень жаль. Подплывайте к нам. Я вас направлю с кем-нибудь обратно на подлодку. Вам нужно отдохнуть. Пеленгую. Глубина та же? Направление тоже? Через 5 минут Горелов стоял на холме рядом с зоологом, выслушивая его нотацию и слабо оправдываясь. «Теперь вот нужно пеленговать еще Павлику и Цою», — говорил с нескрываемой досадой зоолог. «Я их разослал искать вас. Сколько времени зря пропало? Прошло уже 3 часа, как мы вышли из-под лодки, а собрано пустяки». Скоро появился из подводной тьмы огонек Павлика, а еще через несколько минут показался Цой. Оба молча опустились на холм возле зоолога, ни одним звуком или жестом, не выказывая радости или хотя бы оживления, как можно было бы естественно ожидать при виде пропавшего и затем благополучно вернувшегося товарища. Когда Цой с Гореловым, отправленные зоологом к подлодке, скрылись, Павлик, прижав свой шлем к шлему зоолога, волнуясь и торопясь, сказал: «Я плыл с потушенным фонарем зигзагами вверх и на ост. На глубине 1500 метров увидел огонек. Я быстро несся вниз на вест. Я приблизился и узнал его. Потом я плыл за ним, держась выше 100 метров. Мне показалось, он что-то бросил на дно, хотя не знаю, наверное, я был далеко». Доставив Горелова к подлодке, Цой поплыл обратно к зоологу и работал с ним до конца экскурсии. Часа через 4 все вернулись на подлодку. Зоолог пошел к Горелову, чтобы по обязанности врача проведать его. А Цой с Павликом быстро направились в каюту комиссара, у которого застали и Орехова. — Ну что? — нетерпеливо спросил еще с порога Цой. — Да что? — угрюмо и нехотя ответил Орехов. — Ничего. — Не напутал ли ты там, малец? — обратился он к Павлику. Павлик растерянно переводил глаза с Орехова на Цоя. «В чем дело, наконец?» — спросил Цой. «Расскажите, что вы нашли?» «Ничего не нашли. Самый простой жестяной ящичек с деталями от пишущей машинки. Вот и все, товарищ советский Шерлок Холмс». Помолчав, Орехов добавил с досадой: «Капитану страшно неприятно. Боится, не поспешили ли? Раньше времени можно спугнуть. Говорит, что Павлик ребенок, еще мог и ошибиться. А мы вот доказывали, что надо сейчас же убедиться. Досадно до черта». «Как же я мог ошибиться?» — дрожащим от обиды голосом сказал Павлик. «Жестяной. Я же сам держал ящичек в руках. Тяжелый такой. А может быть, в нем вода была?» — Нет, не может этого быть, — гневно заговорил Цой. — Павлик правду сказал, правду. Жестяной ящичек был бы раздавлен давлением воды. Вы потом сами убедитесь, не будет ли только поздно. — Не волнуйтесь, Цой, — спокойно заметил сидевший на койке комиссар. — Я вполне с вами согласен. Мы не будем спускать с него глаз. На этот раз он нас перехитрил. Ну что ж, посмотрим, кто будет смеяться последним.